Глава 23. Колесников больше не делал попыток заговорить с ней. Он на нее даже не смотрел. Во всяком случае, открыто. Он вообще ни на кого не смотрел. И выглядел по-настоящему расстроенным. На переменах никуда не ходил. Сидел за своей задней партой молчком. То Жоржик, то и еще кто-нибудь пытались его растормошить или куда-нибудь вытянуть. Но он только отмахивался. «Жень, ты геометрию сделал?» Спросила его перед математикой Альбина. «Надо списать». Он даже не сразу отозвался, как будто не понимал вопроса. Потом все же выдавил вялую улыбку. «А, да нет, Аль, спасибо, не надо». Только почему-то Мику его подавленный вид совсем не радовал. Наоборот, тяжело было. Хотя разве не этого ей хотелось? Сделать ему больно. Этого. Но на душе стало только хуже. Весь день девчонки косились на нее кто с укором, кто с немым удивлением. Оксана Громова так вообще испепеляла ее взглядом, как врага. Только Соня Рогозина источала неприкрытую радость и даже после физкультуры в девичьей раздевалке обронила с ухмылкой. «А я в тебе ошиблась. Ты, оказывается, не такая, как я думала...» Она на секунду замялась, подбирая слово, но Мика ее оборвала. «Мне вообще без разницы, что ты думала», — отрезала она и отвернулась от Рогозиной к шкафчику. «Фу, как грубо!» проворковала та за спиной, но грубость Мики настроение ей ничуть не испортила. «Сейчас помчится утешать своего героя-любовника», фыркнула Вера Тихонова, когда и Соня, и остальные девчонки ушли из опустевшей раздевалки. «Уж что-что, а утешать она умеет, как никто». Мика эту язвительную ремарку пропустила мимо ушей. «Ей дела нет до того, кто и кого будет утешать», сказала она себе. Сейчас ей просто хотелось поскорее остаться одной. Она даже Лешу сегодня почему-то избегала. Нет, умом она понимала, что он поступил хорошо, поступил как верный друг и испытывала благодарность. Но в груди так болело, и, глядя на него, становилось еще горше. К счастью, Леша, словно улавливая ее состояние, не лез к ней, не навязывался, только поглядывал в ее сторону с видом виноватым и сочувствующим. Все же он удивительный. Хороший такой, на редкость чуткий и готовый взять на себя ответственность за все, даже за чужие грехи. Не то, что этот насквозь порочный Колесников. Однако одиночество ей сегодня, похоже, не светило. Вера Тихонова тоже специально медлила, явно поджидая Мику. «Красиво ты уделала Колесникова», — предприняла она новый заход. Но и тут Мика лишь равнодушно пожала плечами, однако Вере ее молчание ничуть не мешало. «Представляю, как он сейчас терзается, бедненький. Такой удар, по самомнению!» Коротко засмеялась она. И на секунду хорошенькое личико Веры напомнило ей почему-то хорька. «Он-то считает, что все о нем единственным мечтают. Правильно ты сделала, что послала его. Давно пора было щелкнуть по носу этого...» Мика не сдержалась, хоть и приказывала себе молчать. Слова сами бездумно слетели с языка. Еще и прозвучало как-то едко, за что ей немедленно сделалось совестно. «Ты так говоришь, потому что сама с ним встречалась, и он тебя бросил?» Тихонова перестала улыбаться. «Он меня не бросал!» Вера вспыхнула и пошла алыми пятнами. Видно, обида до сих пор ее не отпустила. Несколько секунд она молчала. Злилась, переживала, но не уходила. А затем добавила. «Это я его бросила». «Ну, пусть так», — пожала плечами Мика. «Все равно ты не объективна». «Не объективна?» «Я не поняла, ты что, защищаешь его?» «Да делать нечего. Просто тебе хочется думать, что он сегодня расстраивался из-за тебя, а не из-за уязвленного самолюбия», мысленно ответила сама себе Мика, но вслух сказала совсем другое. «Просто не люблю, когда говорят гадости за глаза». «То, что я говорю про Колесникова за глаза, я ему и в глаза запросто скажу. Но сплетни я тоже не люблю, особенно лживые». «Понятно». Безучастно произнесла Мика, еще надеясь, что на этом разговор закончится, и Вера уйдет. Но Вера и не подумала. Точнее, увязалась следом сначала до гардероба, а потом пристроилась рядом, когда они вышли из школы. Некоторое время обе шагали молча. Но уже у самого дома Вера вдруг выдала. «Знаешь, почему я его бросила? Он предал меня. Я никому не рассказывала. Стыдно было почему-то. Говорила всем, что он просто мне разонравился. Надоело и неохота больше с ним ходить». Вера хмыкнула. «Но мне все равно никто не поверил. Хоть он мои слова и не отрицал. Но все решили, что это Колесников меня послал. Он же у нас звезда. Разве он может надоесть? Конечно, нет. Дуры. Какие же девки у нас дуры? Мика молчала, но против воли слова Веры ее зацепили. Очень захотелось вдруг узнать, что там между ними произошло. Они остановились возле подъезда, а затем, не сговариваясь, присели на скамейку. И как он себя предал? Мы гуляли у кого-то из наших на даче. Этим летом, где-то в начале июня. Кажется, у Жоржика. У него дача далеко, на электричке надо добираться. Женька вообще не хотел ехать. Он же все эти пьянки-гулянки не любит. Но наши девки его уломали. Типа, без него же никак. Незаменимый. Вера хмыкнула. Туда нас с ним на машине его отец привез. Потом сразу уехал. Сначала все нормально было, весело. А где-то посреди вечеринки, смотрю, нет его. Он тогда вышел ненадолго. Ну, у Жоржика на даче удобства же на улице. И запропастился. Гляжу, Рогозина тоже куда-то делась. Но я тогда еще ничего такого не подумала. Просто пошла его искать. Ну и нашла их. Они там за углом дома стояли вдвоем. И так были увлечены, что меня даже не заметили. Мика округлила глаза. Они что, прямо этим там занимались? Ну нет, тогда еще нет. Рогозина терлась об него и всякую пошлятину несла. Говорила, мол, твоя Тихоня тебе вот так никогда не делает, да? Передразнивая жеманно, произнесла Вера. И ничего тебе не позволяет. Не надоело еще за ручку ходить, как пионер? Ты же большой мальчик. Ой, а тут-то какой большой и крепкий. И руку ему прямо на ширинку положила. Погладила еще. И я все это своими глазами видела. Можешь себе представить? Мика в теории представить могла всякое, но пережить такое, не дай бог. Как хорошо, что она так быстро узнала, что из себя представляет Колесников. А он что? Вера с горечью усмехнулась. А ничего. Я еще как дура стояла и ждала, что он ей скажет что-нибудь, типа, ты, Рогозина, совсем с ума сошла, что творишь такое? Думала, прогонит ее. Ну или хоть как-то ее осадит. А он нифига подобного. Ну нет, сначала еще немного пытался руки ее убрать от себя, отшучивался. «Соня, ты чего это? Обесчестить меня хочешь? Осторожнее, а то завтра тебе придется на мне жениться. Остановись, пока не поздно». Ну, может, что-то еще говорил до того, как я пришла. Но все равно это же несерьезно. Нет, чтобы однозначно и резко сказать «отвали». Но главное, по нему прямо видно было, что он, ну, что это его возбуждало. А когда она в наглую запустила ему руку прямо в шорты, он вообще замолк. Просто привалился спиной к стене, откинул голову назад, глаза закрыл и вот так стоял, позволяя ей себя трогать. Мике вдруг стало очень жаль Веру. Но что в таких случаях надо говорить, она не знала и просто ободряюще тронула ее за руку. «А он знает, что ты их видела?» «Ну, конечно. Нет, в тот вечер я, правда, сразу же ушла. Убежала вся в слезах, ехала в электричке и ревела. У меня контролеры даже билет спрашивать не стали». Ну, у меня его и не было. Но потом на другой день Колесников заявился ко мне, как ни в чем не бывало. Спросил еще, куда я делась, почему на звонки не отвечала. Но я и выложила ему все. И что он сказал в оправдание? Шутишь, что ли? Чтобы он дооправдывался? Ага, как же. Скорее рак на горе свистнет. Он только сожалел, что я типа так расстроилась, а виноватым себя, походу, вообще даже не считал. Секса, говорит, не было, даже поцелуя не было, а значит, не изменял. А то, что она его щупала везде, это не считается. Я его тогда спросила, значит, если меня кто-то будет тискать, то тебе это нормально? И знаешь, что он ответил? Что? Нет, говорит, ненормально, если тебе этого не хочется. А если хочется, мол, что он может поделать? Ты же, говорит, свободный человек, а я ему на это... Вообще-то, обычно парни ревнуют, когда их девушек кто-то трогает. Он сказал, что ревнуют только собственники. Я, значит, негодую вся, говорю ему, а ты у нас, выходит, не собственник. А он решил в шутку все перевести. Мол, крепостное право отменили 150 лет назад. И он не кривил душой. Он реально так думает. Типа, все вольны делать то, что хочется. Но и сам всегда именно так и поступает. Он, наверное, просто никогда не влюблялся по-настоящему. Вера поникла, потом скинулась. «Но он и Соньку тоже не любит, и не любил. Ему от нее только одно и нужно было. А она же у нас та еще. Вот только в кого она такая оторва? У нее же родители, знаешь, какие строгие. Отец особенно. Очень суровый мужик. Это она при нас наглая, а видела бы ты, как она с отцом себя ведет. Я однажды видела. Классная его в школу из-за чего-то вызвала. Так Соню не узнать было. Стояла там, бледнела и заикалась, и вся из себя, ну, прямо примерная скромница. Знал бы ее папаша, что она вытворяет. Но Колесников, он, мне кажется, вообще не способен любить кого-то, кроме себя. «Ты не расстраивайся из-за него», — вздохнула Мика. «Не стоит он того». «Спасибо», — улыбнулась Вера. «А давай завтра после школы куда-нибудь сходим? В кино, может? Или в кафе посидим?» «Ну, можно», — улыбнулась в ответ Мика. После откровений Веры Тихоновой возникло ощущение, что они как будто сблизились. И это было неожиданно приятно. И хоть сердце все так же ныло и болело, а рассказ Веры еще больше отвратил ее от Колесникова, но на душе стало чуточку легче. «Может, даже им удастся подружиться», — подумала Мика, поднимаясь домой.